Ждать пришлось всего минуты 3-4. Первой преследователи заметила Даша, воскликнув: «Едут!» И чуть погодя уточнила: «Та самая полицейская машина!» Федор уже и сам видел сквозь прицельную сетку морду машины, которая мчалась к ним на скорости, он прикинул, около 140 км в час. До него еще было километра полтора, так что Бессонов спокойно прицелился и некоторое время ввел левое переднее колесо. Выстрел, и пуля взметнула столбик пыли немного впереди и справа. Слишком большое упреждение, да и поправку на боковой ветер все же следовало сделать, промелькнуло в голове. А палец уже плавно нажимал на курок. Вторая пуля попала в цель. Внедорожник с высоким центром тяжести словно споткнулся, завалился на левый бок, дважды перевернулся через крышу и застыл уже на другом боку. «В машину!» — скомандовал Федор, первым делом заботливо прикрыв оптику шторкой. От прицела он был в восторге. Быстро сложил приклад и сошки, устроил винтовку на заднем сиденье, сел за руль, запустил мотор и рванул к перевернутой машине. Остановившись метрах в 7, сказал: «Даша, выходи, встань за капотом и на всякий случай держи свой пистолет наготове». Сам он уже отстегнул ремешок на кобуре и осторожно подходил к полицейской машине. Та, по счастью, не загорелась. Двигатель, как ему и было положено, заглох, но фары светились, зажигание выключено не было, то есть внедорожник мог вспыхнуть в любой момент. «Есть кто живой?» — спросил Федор, приблизившись. «Есть!» — донеслось из салона. Лобовое стекло при аварии разлетелось, и он уже мог видеть за сдувшимися подушками безопасности двух мужчин, копошащихся на передних сиденьях. «Быстро выключай зажигание!» — скомандовал Бессонов. Через секунду фары потухли. «Теперь выбирайтесь наружу, я помогу. И чтобы никакого оружия у вас в руках я не видел». Первым вылез тот, который занимал переднее пассажирское сиденье. Судя по всему, он был пристегнут и отделался лишь ушибами. Без лишних слов Федор вытащил из его кобуры пистолет, отщелкнул магазин и отбросил оружие подальше. «После подберете». Водителю повезло меньше. Лоб над левой бровью рассечен и, скорее всего, сильно повреждено левое плечо. Рука болталась плетью, и при каждом движении он морщился от боли. Ему они помогали уже вдвоем. Проделав то же и с его пистолетом, Бессонов спросил: «Есть еще кто в машине?» «Да, на заднем сиденье, Николай, но он не отзывается», — ответил выбравшийся первый мужчина лет 30 в форме с капитанскими погонами. «Я сейчас посмотрю». Капитан полез внутрь. «Что с рукой?» — обратился Федор к водителю. «Сильный ушиб или вывих?» «Боюсь, что вывих». «Хочешь, посмотрю и вправлю. Чем скорее это сделать, тем лучше». «Давай». Федор ощупывал плечо. «Потерпи». Легко определив, что это и в самом деле вывих, но продолжал ощупывать. А в какой-то момент ухватился правой рукой за локоть, левый придавил плечо и быстрым движением вправил сустав. Парень, на вид ровесник нынешнего Бессонова, вскрикнул, но острая боль быстро прошла, и скоро он уже с удивлением, еще морщась, но поднимал поврежденную руку. «Спасибо». «На здоровье! А в благодарность скажи мне, может подъехать еще кто из вашей братьи?» «Это навряд ли. У нас в Волоколамске еще одна машина есть, но она сегодня на приколе. А из Ржева без причины и без команды не поедут». «А чего вы вообще за нами погнались?» «Так ведь приказ был. Еще вчера по спутнику велели останавливать каждую машину и описание дали». «Договаривай». «Ну ты идеально под описание подходишь. Еще девушка». Он глянул в сторону Мони, из-за капота которого Федор, и не оборачиваясь, был уверен, выглядывала Дашина головка. «Приказано брать живыми!» В этот момент федоровское ухо уловило характерный щелчок автоматного затвора. Он тут же оказался за молодым бойцом с пистолетом в руке. Из разбитого внедорожника выглядывал ствол. «Стоять! Руки вверх!» — донесся оттуда голос капитана. «Успокойся, капитан», — ответил Федор. «Брось в сторону автомат и выбирайся с миром. Мне сегодня страшно, не хочется никого убивать». Услыхав еще один щелчок позади, он добавил: «К тому же ты под прицелом сразу двух пистолетов, так что лучше помоги, как его там, Николаю. Да и о нас вы ведь ничего не знаете». «Иваныч, в самом деле не надо», — подал голос молодой боец. «Как же, не знаю, вооружен и очень опасен», — ответил тот, но все же посчитал за лучшее отшвырнуть автомат. «Помогите мне, что ли?» Вместе они вытянули Николая. Приложив пальцы к его шее, Федор констатировал: жив, но без сознания. Видимых повреждений нет, шея вроде не сломана. Возможно, сильно ударился головой. «Вода у вас есть?» «Есть сейчас». Когда его приводили в чувство, из салона разбитого внедорожника раздался зуммер со словами: «Черт, совсем забыл». Капитан в третий раз нырнул внутрь и, выбираясь обратно с трубкой спутникового телефона, обратился к Федору: «Надо ответить». «Надо? Отвечай». Иваныч нажал на кнопку, и с трубки тут же послышался шум. Связь, судя по всему, была отвратительной. «Капитан Дороднов», — доложил он, и после паузы. «Так точно. У нас авария. Прошу повторить. Да, это он. Кто будет говорить?» «Здравия желаю, товарищ генерал». «Да, рядом. Слушаюсь». Он протянул трубку Бессонову. «С тобой, с вами хочет говорить сам генерал Кондратьев». «Ну, если сам...» Федор пожал плечами и взял телефон. «Слушаю». Сквозь постоянный шорох и треск, но, тем не менее, достаточно отчетливо прозвучало: «Федор! Федор Сергеевич Бессонов!» «Да, это я». «Говорит генерал Кондратьев. Здравствуйте». «Здравствуйте». «Перейду сразу к делу и прошу меня выслушать. Вы нам нужны, Бессонов, как необходимы нам и материалы профессора Топилина, которые могут у вас иметься. Поэтому предлагаю прекратить бессмысленную беготню и начать сотрудничать. Со своей стороны гарантирую хорошие условия проживания в Москве и достойную работу, если захотите, на том же телевидении, которое мы на днях запускаем. Да, и обвинения в гибели пяти гвардейцев выдвинуты не будут. Что скажете?» «Скажу, что мне это неинтересно». «Федор, вы же умный человек и не можете не понимать, что далеко не уйдете. Да и какой в этом смысл? Скитаться, прятаться, выживать, когда можно спокойно и в комфорте наслаждаться жизнью? Здесь у вас блестящие перспективы, поверьте». «Как говорил Станиславский, не верю. Насчет вас, ваших патронов и возможных перспектив не заблуждаюсь. Существованию в военном поселении, под куполом ли, без него, я предпочитаю свободу. Но, полагаю, встречное предложение оставить меня в покое принято ведь не будет». «Не будет. Но послушайте, вы ведь РЖФ не проедете, но даже если каким-то чудом сможете проскочить на Запад, знаете, там также уже предупреждены. Больше скажу, они весьма заинтересованы в поставках нефти, которые мы возобновляем, так что рисковать из-за вас едва ли захотят. По существу вы в тупике, единственный выход из которого — вернуться назад в Москву». «Я так не думаю». «А задумывались ли вы над тем, что из интеллигента превращаетесь в убийцу? Сколько еще парней должно погибнуть, чтобы вы поняли, что это не игра? Их гибель на вашей, а не на моей совести, или скорее на совести тех, кому вы служите. Так что вам тоже есть над чем подумать. Я лишь защищаюсь». «Вы уже вчера вышли за пределы самообороны». «Пределов самообороны не существует, вам ли этого не знать, генерал? Прекратите погоню, и больше никто не пострадает. Я противник убийств и вообще любого насилия, но в данном случае на моих пацифистских убеждениях вам сыграть не удастся». «Вы хотя бы отдаете себе отчет в том, насколько неравны силы, и что вы в итоге неизбежно проиграете? А у пленника уже совсем другие, печальные перспективы». «Спасибо за предупреждение, но я, пожалуй, рискну. Прощайте, генерал». «Погодите, Федор, вы еще на связи?» «Да». «Откроем карты. Мне нужны материалы Топилина, и как можно скорее. Не спрашиваю, есть ли они у вас, все равно не скажете. Но очень прошу подумать вот о чем. Если вы найдете возможность помочь нам в продолжении топильнских исследований, я сделаю все от меня зависящее, чтобы вас и в самом деле оставили в покое. А до тех пор не в защите. Предложение понятно? Вполне. Обещаю подумать, чем смогу помочь. А взамен и вы окажите любезность. Сообщите Глинским, что с их дочерью все в порядке. Хорошо, до связи. Бессонов передал трубку капитану, лицо которого выражало недоумение. «Капитан Дороднов, нет возможности, слушаюсь, нам нужна...» Он осекся на полуслове и сказал растерянно. «Конец связи». «Что?» — обратился к нему Федор. «Спросили, сможете ли нас задержать?» «Да». «Вы правильно ответили. Вижу, Николай оживает, вы с ним поаккуратнее, самостоятельно пускай не встает. Мы сейчас уедем...» и нам вдогонку стрелять не рекомендую. «Не будем», — пообещал капитан. Даша уже сидела на своем месте и пристегнулась. Федор запрыгнул в машину, запустил двигатель и рванул с места. «Спасибо тебе». «За что?» — удивился Бессонов. «Что попросил сказать насчет меня родителя». «Не за что», — и с улыбкой добавил. «На моем месте так поступил бы каждый». «Не уверена», — сказала она серьезно. «А больше ничего мне не расскажешь?» «Обязательно расскажу. Причем в подробностях. И еще нам придется обсудить один очень непростой вопрос и вместе принять решение. Но только не на ходу. Сначала съедем с этой трассы и уберемся подальше. Они наверняка организуют погоню, а мы постараемся запутать следы. Так что смотри вперед, будь внимательна. До Шаховской тут всего несколько километров, уходим налево». Первую развязку они миновали без осложнений, съехали налево на второстепенную дорогу и взяли курс на юг. Хотя двухполоска была латаная, перелатанная, местами изъеденная выбоинами, Федору не составляло труда поддерживать скорость около 120 км в час. Специальный режим работы подвесок обеспечивал при этом вполне приемлемый уровень комфорта. Они проскочили Дор, объехали популю разрушенный участок дороги у Рогачева и подбирались к Минскому шоссе. Даша приноровилась ловко обращаться с биноклем, отнимая его от глаз за несколько секунд, до момента, когда они попадали на стиральную доску или когда дорога неплохо просматривалась и без оптики. Однако видимость ухудшалась, порывы северо-восточного ветра становились все назойливее, поднимая пыль и не позволяя ей окончательно осесть. Возможно, поэтому заметили признаки жизни лишь однажды, когда Даша разглядела впереди справа вьющийся из печной трубы дымок в каком-то небольшом селении. А как они обрадовались, когда увидали в неглубокой лощине нетронутую огнем рощу. Федор не стал останавливаться даже ради такого зрелища, кинув на деревья, показавшиеся ему сплошь серыми, лишь короткий взгляд. Даша же утверждала, что разглядела зелень. В любом случае, это свидетельство жизнестойкости природы вдохновляло. Значит, не все и не всюду выгорело дотла. Существовали островки, на которых выжили и растения, и, вполне вероятно, животные. Наверняка спаслись не только люди и крысы в городах, а в каких-то уголках матушки Земли такие оазисы должны были быть достаточно обширными. Живо обсуждая эту тему, они выехали на Минское шоссе и на всех парах помчались на запад. Как Бессонову не хотелось миновать крупные трассы, на которых риск столкнуться с гвардейскими патрулями был особенно велик, на маленькие дороги, обозначенные на электронной карте едва заметными линиями, он пока сворачивать не решался. Там можно было увязнуть и потерять время. Сейчас он хотел как можно скорее обогнуть Вязьму и вновь свернуть на юг. Ему очень помогала навигация, она была теперь, пожалуй, нужнее, чем когда-либо прежде. Система работала со сбоями, спутников определенно стало меньше. Бортовой компьютер время от времени терял сигнал, но неизменно находил его вновь и привязывался к месту. Без GPS ориентироваться в бескрайней серости было бы куда сложнее. Глаза его меж тем уже различали в этой однотонности множество оттенков. Федору подумалось, что это и свойство зрения, и одновременно психологическая самозащита, таким образом хотя бы отчасти компенсируется отсутствие привычных ярких красок, и ты начинаешь находить некоторое разнообразие даже в отчаянно унылых пейзажах. «А этот серый мир не так уж однообразен и скучен, как думаешь?» — спросил он Дашу. «Что не скучно, это точно», — ответила она. «Потому, например, что нам навстречу едет машина. Две машины». На удачу справа подвернулась заправка, на которую Федор незамедлительно свернул, укрывшись за зданием. Через минуту он уже видел в оптический прицел столб пыли, а вскоре различил и два внедорожника, определенно старавшихся идти параллельно и вровень. Один был серым, другой черным, никакой раскраски на них не было. Вполне возможно, это были обычные гражданские машины, в которых ехали мирные люди по своим житейским делам. В конце концов, странно было бы думать, что кроме них с Дашей и гвардейцев больше никто не ездит по дорогам. В любом случае, автомобили, не сбавляя ход, миновали заправку и скрылись в клубах пыли. Не задержались тут и Федор с Дашей, решив, что побаловать себя чайком, оба были уже не прочь разумнее попозже, в более безопасном месте. Вязьмы проезжали осторожно по окраинам, едва не крадучись. В этом городе явно кипела жизнь. Они успели заметить несколько машин, которые не стояли, а двигались. Даша в бинокль видела людей и даже какую-то стройку, а на выезде их автомобиль, как ни в чем не бывало, разъехался с грузовиком, словно в старые добрые времена. Но главное, их никто не пытался остановить и вроде бы не преследовал. Тем не менее, попав на нужную дорогу, Федор прибавил газу и ехал настолько быстро, насколько позволяли условия. Просвистев никак не меньше 80 километров, они миновали деревню, от которой остался лишь указатель — Андреинки. Сюда угодил метеорит. Потом чудом не свалились с полуразрушенного моста через какую-то пересохшую речушку, но вскоре вынуждены были остановиться. Что такое внезапная перемена погоды, песчаная или снежная буря, Федор прекрасно знал. С чем он только не сталкивался в своих многочисленных автомобильных вояжах на разных континентах, в какие только переделки не попадал, но такое наблюдал, пожалуй, впервые. Только что дорога просматривалась, несмотря на поднявшуюся пыль, метров на 200 вперед. А уже в следующий миг сквозь лобовое стекло стало невозможно различить вообще чего-либо. Словно над ними опустился плотный шатер. Было серо, а стало черно. Бессонов еще успел машинально принять вправо, к обочине, не нажал, наступил со всей силы на педаль тормоза, перевел селектор автоматической коробки передач в режим паркинг и активировал ручник. После секундного раздумья заглушил двигатель, и салон заполнил почти полный мрак. Но трехтонный, никак не меньше, если считать груз, Моня, продолжал медленно ползти. Не по инерции, теперь его двигал ветер. Ураган был такой силы, что казалось, еще немного, вот сейчас, в следующую секунду, он подхватит тяжелый внедорожник как пушинку и унесет черти куда. О последующем приземлении думать не хотелось. По счастью, этого не произошло. Крепкий кузов дрожал и стонал, об него что-то постоянно стукалось и шлепалось, даже лучшая шумоизоляция была не способна оградить их от дьявольской свистопляски вокруг. Но автомобиль выдержал. По его наклону Федор понял, что их стаскивает в кювет. Может, оно и к лучшему. Очень скоро они, вероятно, окончательно сползли. Нос приподнялся, уперся в какое-то препятствие, и машина замерла. В салоне стало намного тише. Ветер хлестал теперь слева и главным образом по крыше. «Как бы после не пришлось откапываться», — подумал Бессонов, а вслух сказал: «Даша, ты в порядке?» Вместо ответа девочка нащупала и крепко сжала федоровскую руку. Он накрыл ее дрожащую ладошку своей и успокаивающе погладил. «Ну, двигаться можешь уже хорошо, а говорить «му-му» звуки тоже неплохо, а слова «мне»... Я имел в виду нечто более осмысленное». «Федор, ну какой ты?» Даша словно прорвала. «Я просто испугалась и в горле ком застрял. Мне даже вчера, кажется, так страшно не было. Это неожиданная темнота, как будто кто-то выключил свет. И я подумала, все, конец». «Это только начало. Поищу-ка я фонарь». Поскольку Федор прекрасно знал, где что лежит, фонарь нашелся быстро. включив его и поставив на широкую панель под лобовым стеклом, он посмотрел на Дашу. «Боже мой, ты все еще дрожишь!» Лицо ее было бледным, в глазах даже не испуг, а какая-то глубокая тоска и безнадежность, словно она только что заглянула в бездну, в тот же момент поняв, что этой бездны не миновать и что оттуда не возвращаются. Он протянул руку, чтобы приобнять ее и успокоить. Даша быстро отстегнула ремень, подняла подлокотник и бросилась ему на грудь. Их разделял массивный тоннель, так что Федору пришлось податься навстречу. Она не плакала, но продолжала дрожать. «Ты прости меня, Федор, я и в самом деле сильно перепугалась. А еще вдруг подумала, что мы никогда больше из этой тьмы не выберемся, и впереди у нас только темнота, ничего кроме темноты, и что я больше не увижу солнца». «Ну что ты, что ты? Прощать мне тебя не за что, тут кто угодно испугается. Что до темноты, то обещаю тебе, мы из нее выберемся». И солнце ты рано или поздно увидишь. Обязательно. Наберись только сил и терпения. Он гладил ее по голове, по плечу. Проговорив про себя, оказалось вслух. Да, слишком много для маленькой девочки. Федор, я не маленькая девочка. Я, конечно, благодарна тебе за такое отеческое отношение, но я не маленькая, если ты сам не успел заметить. Согласен, согласен, виноват. Но испытания нелегкие и для большой девочки, и даже для очень большой. «Федор, а если без шуток?» Даша перестала, наконец, дрожать, но не отстранилась, продолжая его обнимать. «Мы рискуем каждый день и в любой момент можем погибнуть». «Не... погоди, не перебивай. Я верю тебе, но даже ты не можешь всего предвидеть и от всего нас защитить. В общем, я хочу, чтобы ты относился ко мне как к взрослой девушке». «Меня тут все равно, хоть раз в день кто-то хочет изнасиловать. Мужчины ведь не могут без женщин. Я не уверена, что смогу предложить тебе все и сразу. Я ведь в известном смысле и в самом деле девочка, но...» «Даша, Даша, достаточно, я все понял». Он продолжал поглаживать ее по плечу. «Буду говорить серьезно. Во-первых, я тронут, и это правда. Нормальным мужчинам и в самом деле трудно обходиться без женщин, как, впрочем, и нормальным женщинам без мужчин. Они нуждаются друг в друге, на том жизнь и держится. Мне, честно говоря, не понравился посыл насчет того, что все равно изнасилуют. Теперь ты не перебивай. Так вот, думаю, ты уже понимаешь, что я не из нелюдей и никогда не насиловал ни девочек, ни женщин, ни вообще кого-либо. Но оговорочка, как говорится, по Фрейду. Поэтому главное, что я хочу тебе сказать, нельзя жить с ощущением смерти, нельзя ждать ее, насколько бы отчаянным положение тебе ни казалось. Как нельзя совершать поступки, продиктованные исключительно этим ощущением. Поверь мне, все равно не бывает никогда, даже на краю пропасти. Ладно, извини, я не то имела в виду. Да не обижаюсь я. А кроме того, почему-то уверен, что как бы наши с тобой отношения ни повернулись, они всегда будут добрыми. Но как раз пока они как-нибудь не повернулись, ты должна обо мне кое-что знать. Тем более, что это связано и с утренним происшествием, и с той очень важной проблемой, которую мы должны решить. Что это за проблема? А вот об этом после рекламной паузы. То есть я хочу сказать, что тебе давно пора получить свою инъекцию. Здоровье прежде всего. А кроме того, разговор не обещает быть коротким, и его лучше вести за чашкой чая. Светлые мысли, знаешь ли, не приходят на голодный желудок. После ставшей привычной процедуры, когда они уже проглотили по паре бутербродов и попивали чай, Федор попросил. «Для начала скажи мне, что ты знаешь о некоем генерале Кондратьеве?» «Ну, Федор, ты впрямь будто из другого мира. Кто же о нем не знает?» «Первый человек после непотопляемого тандема. Руководит всеми спецслужбами и гвардейцами, и полицейскими. Папа говорил, на нем сейчас режим и держится». «А что он за человек? Что о нем думают, что говорят?» «Не глупый, решительный, жесткий, если не сказать жестокий. Это по его предложению взрывали метро. Когда все стали выходить наружу, он наводил порядок и не церемонился, расстреливал бандитов и мародеров десятками. Показательно. Вот только с насильниками ничего поделать не может или не хочет. Потому что насильничают чаще как раз сами военные, хотя их и водят к женщинам. В общем, люди его в большинстве, наверное, уважают и очень боятся. Это с ним ты разговаривал? Да. И Федор коротко пересказал Даше разговор с генералом. Но ты-то какое отношение имеешь к материалам Топилина? Они у меня вот здесь, он похлопал по куртке, на жестком диске. Бессонов рассказал ей почти все. Без лишних подробностей, но поведал и об эксперименте, и о том, как пропустил все самое страшное и интересное, и о своем необыкновенном воскресении. Потом замолчал, ненадолго задумавшись. Даша глядела на него во все глаза, замерев и ожидая продолжения, и он скупо поделился некоторыми автобиографическими сведениями, чтобы в ее смышленой головке все сложилось и не возникло лишних вопросов. Хотя он прекрасно понимал, что от разговора все равно не уйти. «Ты первая, кому я все это рассказываю. Не думаю, что этим стоит делиться со всеми подряд. Люди ведь разные». Они замолчали. Ветер, кажется, поутих, и теперь бил в кузов порывами, все еще могучими, но накал бури спадал. Снаружи по-прежнему было почти темно, в воздухе кружились пыль и пепел, а в салоне светил фонарь. Тут было прохладно, но по-своему уютно. Федор допивал чай, глядя в лобовое стекло, и не мог разглядеть даже передней кромки капота. Он ждал, пока его спутница переварит услышанное. И пытался представить, а как бы отреагировал он сам? Пожалуй, спокойно, с интересом.